Цыпса на связи и боевая обстановка за сутки. Да, всем привет. Итак, у нас что у нас за сутки произошло? Ну, первая новость, вчерашний удар по дамбе был в Карловском водохранилище. Сегодня мне друзья с мест информацию дали о том, что удар был успешный, там очень серьезно. И, кстати, может быть, опубликую у себя эту карту, примерно подтопление. То есть там, получается, в районе Курахова на Донецком направлении противник начал накапливать серьезные силы. Вот, но вода разлилась, ну, скажем так, позиции противника тыловые, они очень сильно затопили и технику, и палатки, грубо говоря, да, и все остальное. Судя по радиоперехватам, логистика противника крайне затруднена, они там немножечко переживают, барахтаются в грязи, как поросята. Вот. При этом вода, по прогнозам, должна дойти вплоть до тыловых районов на Угледарском направлении. Посмотрим. Плюс сейчас там на Донбассе дожди идут. Поэтому, я думаю, это приятно взбодрит наших врагов. Дальше. По Донецку сегодня в Калининском районе по институту ударили хаймерсами. При этом, как я понимаю, два пакета было выпущено с интервалом в 30 минут. То есть первый пакет ударил, при этом здание пустое, но, как мне сообщили с мест, в здании была женщина, которая погибла 37 лет. Вот хаймерсы пробили несколько этажей, то есть перекрытие железобетонное. Вот. И когда уже там собрались и Следственный комитет, и МЧС, и журналисты, ровно через 30 минут туда еще прилетело. Вот. Ну, там, по-моему, еще один человек из местных был ранен, как бы, но все вроде уцелели, слава богу. Вот такая сейчас, вот ситуация. Потом, смотри, да. И давай остановимся. То есть, когда, значит, мы там, да, ну я мы говорю, это не мы с тобой, а все сообщество телеграм-каналов, да, обсуждает, что где-то мы куда-то бьем не туда, да, по пустым каким-то зданиям и так далее, обвиняем наших, значит, Министерство обороны в том, что они не по совсем точным разведданным наносят удары, да, и многие говорят, а где там поражение цели, там и так далее, да, обвиняют, собственно говоря, разведку и в том, что она работает не так компетентно. Мы видим, что противник при наличии уже более там современного оружия, да, мы знаем, что у американцев и вообще спутников НАТО их намного больше, чем наших, да, и они, возможно, даже и возможно, они даже лучше все это снимают. Мы видим, что нанесли удар тоже по пустому зданию. То есть противник совершает, в принципе, те же самые ошибки, что и иногда бывает у нас. Ну, они, я так понимаю, формально просто прикинули, какие здания есть, которые можно использовать под расположение. Вот. А здания институтов, школ, да, они вполне себе пригодны к такой задаче. Поэтому просто наобум, поскольку недостаток разведданных, видимо, в данном секторе, ну и ударили. Так. Не, ну послушай, это же дилетантство. То есть, подожди. Соединенные Штаты Америки, предположим, мне, да, предоставляют дорогие системы и дорогие, значит, боеприпасы к этим хаймерсам, да, которые стоят немало денег. А я просто выпускаю куда-то там, непонятно куда. То есть это момент такой, как бы, ну, это не то, что мне, это, знаешь, как выстрел был такой, мне кажется, что там кто-то есть, понимаешь? Или мне показалось, что там кто-то есть. Но это тоже какие-то непонятные глупости. Ну, может быть, здесь сказывается болезнь Залужного. Ты обратил внимание, что он теперь все время улыбается и мало говорит? Слушай, может быть, в этом причина. Но если все-таки информация подтверждается, что попали именно по совещанию, да, ну, возможно, там, я не знаю, промахнулись или не добили в глубину, где находилось совещание. Это, конечно, все равно, когда прилетел кинжал туда, это не могло не отразиться на человеке. Конечно. Поэтому, конечно, я думаю, что нужно время, чтобы Валерий Федорович пришел в себя. Поэтому понятное дело, что... Но, с другой стороны, ты понимаешь, у меня вот, допустим, мы можем говорить о том, что его приконтузило слегонца, да? Ну вот, но тут же контраргумент такой у меня, он не заикается. Там, знаешь, обычно, когда ну, сильная контузия, люди начинают там троить, а он как бы не заикается, поэтому... Зато он стал улыбаться. Ну, посмотрим. Возможно, она его просто напугала очень сильно. Поэтому он до сих пор в бункере. Потому что, судя по тому кабинету, который вчера показали, это, мягко говоря, не рабочий кабинет главнокомандующего армии. Вот это какой-то, не знаю, или подвал, или коптерка, или еще что-то. Слушай, да ему вообще надо брать, мне кажется, там, ну, пример с наших губернаторов, что там золотые унитазы были. Это как-то, ну, я не знаю. Ну, золотой унитаз, он всегда повысит настроение, это точно. Отстает от стиля. Выведет из депрессии. Да, отстает от стиля. Ну, давай, ладно. Мы, акцент был сделан на что? Что противник, несмотря на тоже очень серьезные технические средства и оружие, тоже бывает, совершает какие-то... Произошел маленький конфуз. 6 ракет выстрелили по пустому зданию. 6, ну получается не 6, получается 12. Ну, 12. Они да. Дважды по этому зданию ударили, интервал 30 минут. Поэтому да. Плюс потом они наносили еще по центру в районе Гринплазы, это самый центр Донецка. Там еще по жилому сектору ударили, там машина сгорела у кого-то. То есть там серьезно. То есть они по Донецку сегодня, ублюдки, серьезно отработали. Ну, опять же, для тех, кто не понимает, зачем это делается, я уже ранее объяснял. Поэтому повторяться не будем. Давай, пошли дальше. У нас, значит, что еще было? Что еще было? Удары были БПЛА. Да, удары были БПЛА, прилетело в Краснодар. Опять тоже, да, вот точность к вооружению. Да. Понятно, что дистанция очень большая, но тем не менее. Попали, значит, в офис МТС и попали по жилому зданию. То есть мы видим, что... Опять же, вот возвращаясь к первому, значит, первой теме, что если мы, бывает, промахиваемся, да, и у нас сразу начинают все там кричать, того, все, ВПК все не работает, да, промахнулись, и, ну, мы видим, вот, за сегодняшние сутки противник два раза ошибся, да, первый раз было техническое средство, подвело, да, беспилотники не долетели, второй раз подкачало разведданные, да, ударили в пустое здание. Вот, так что мы видим, что противник тоже совершает, значит, ошибки. Да, плюс сегодня продемонстрировали кадры, как вернулся наш корабль, да, который подвергался атаке надводных беспилотников. В принципе, он целый, на своем ходу шел, как бы зашел в пункт постоянной дислокации, поэтому, в принципе, все нормально в этом плане. Вот. Что у нас еще было интересного? Чипы в голову. Но это же не по боевой обстановке. Хотя это, может быть, в будущем будет неотъемлемая часть боевой обстановки. Да. Илону Маску правительство США разрешило вставлять микрочипы в голову человека. Ну да, то есть если мы ссылаемся, что кто-то плохо думает, потому что перенес ковид, то вот можно, кстати, улучшить их процессы, попросить Илона Маска, чтобы он закачал туда боевой устав и, значит, вживить их в голову. Я думаю, что да, что вот это выход, может быть, Маск, в принципе, поэтому и разработал эти чипы после коронавируса, и, может быть, по этой причине... правительство США и разрешило их использовать, потому что, наверное, у них та же беда, как бы, с мозгами, как и у нас. Нет, у них беда, там, знаешь, с железнодорожниками, там им надо тоже мозги, да. немножко подправить мозги, потому что у них поезда сходят с рельс постоянно, а нам кое-кому тоже, мне кажется, надо улучшить, чтобы пошустрее работало. Все. Да. Еще момент, да, вот там... информация была, да, вчера, там у нас есть друзья, которые летчики, боевые фронтовики, вот они рассказали историю, что парень спас Су-25, то есть пилот, то есть его ПЗРК поразило, двигатель, как я понял, загорелся, но он решил рискнуть, вернуть машину, то есть не просто катапультировался, а он машину дотянул до аэродрома и посадил. То есть это вещи, за которые нужно награждать. Но учитывая тенденции, обрати внимание, что сейчас получается большое начальство, как и в пехоте, так и в летных войсках, да, ну, военно-воздушных или там в ВКС, они делают все для того, чтобы, ну, скажем так, исполнителя наказать при любых раскладах. То есть, если раньше летчикам говорили: пацаны, вы отработаете, но главное, вернитесь живыми, верните машину. Отработайте вот по вашему усмотрению, как лучше, в зависимости от боевой обстановки. Сейчас начинается летать не ниже 200 метров, а то мы вас в пехоту отправим, еще что-то. Плюс момент какой, да? Но мы же с тобой там... уже обсуждали эту тему про микрочипы, что мы рассчитываем на Илон Маск, что быстрее появятся микрочипы со всеми, значит, вот этими программами, боевыми уставами, чтобы мы могли живить побыстрее, и вот все, у всех этих дедушкам, людей, да? У них, да, там это быстрее так. Все работало. Смотри, я думаю, что из-за санкций, скорее всего, нам придется снова обратиться к этим, которые иногда, ну, контрабандистам, которые на границу переходят. Почта «Свободная Россия», почта «Свободная Россия». Да, да, то есть надо будет пацанам, кроме Лова, заказать еще чипы, чтобы когда они появятся, чтобы они, ну, как бы... Лова это же был просто как пример, поэтому не более. Ну, конечно. Конечно. Мне лично Лова не нужна. Зачем мне Лова? Мне бы там какие-нибудь кеды бы они принесли, что-нибудь такое. Зачем? Ладно, мы эту тему скоро додвинем. По поводу наград, да, ты коснулся наград, я хочу тоже добавить. Вот мне сегодня закинули классное видео. Это, значит, расчеты ПВО, ребята, и, ну, я пока разрешения не получу на опубликовать его, да, я его, конечно, опубликовать не буду. Там такой интересный момент, когда дрон FPV, да, атакует. CPV, да, CPV дрон. Атакует, значит, панцирь прямо уже на подлете стреляет ракетой, ракета не попадает, потому что там расстояние было очень, ну, там буквально там 200-300 метров. И, значит, экипаж, расчет панциря настолько слаженный, что, значит, водитель продергивает машину буквально там на там 5 метров вперед, и, значит, этот дрон просто взрывается за машиной. То есть, конечно же, вот мы видим, что экипаж слаженный, работает, и, допустим, даже вот спасли технику. Они могли бы испугаться, выбежать из машины и разбежаться в разные стороны, и потерять дорогостоящий панцирь, да, но при этом они спасли технику, и, значит, все благополучно закончилось, да. И вот недавно я записывал видео еще с одним мобилизованным парнем, да, который воевал на Маринском направлении, получил ранение. Вся его группа, которой он командовал, это гражданские ребята, они все вышли из боев после ранений. Слава богу, им там все компенсации выплатили, им там государство ничего не должно, да. Но ребятам приходят награды. Награды следующие. За это участник СВО. То есть это... ведомственная награда, участник ВСУ. Человек имеет ранение, он был старше группы, вчетвером они зашли в здание в Маринке, где находился противник, где находились иностранцы, они там убивали противника, получали все ранения, то есть там как минимум попахивает орденами мужества, а то еще и старшему группы можно было и героя дать за то, что они четвером пошли штурмовать здание. Вот. Но мы видим, что им пришли просто ведомственные награды участников СВО. Которые и так им положены, как участнику СВО. Да. Такое ощущение, даже если бы они на кухне картошку чистили. Да, такое ощущение, что в России закончилось серебро. Да, и у нас сейчас не могут делать награды. Поэтому вот мобилизованным почему-то не дали награды. Вот, очень, очень странно. Мне кажется, не то, что... Бланки закончились, бланки, понял. Бланки и серебро закончилось. Вот. И просто я считаю, что это лично мне обидно за ребят, которые гражданские пошли, значит, ситуацию спасать, и про них почему-то забыло государство. Я думаю, что как раз-таки вот этих людей, которые... значит, сейчас воевать не является их основной профессией, их как минимум, точнее, их, их как раз-таки и надо награждать высокими государственными наградами, конечно, кто отличился в бои. Не тех, кто, для кого это профессия, и тот, кто получает зарплату за то, чтобы воевать, а как раз-таки вот таких гражданских людей, которые пришли и, значит, спасают ситуацию. Но мы видим, что их немного подзабыли. Я думаю, да. Понимаешь, в таких вопросах здесь... Ну, нужно комплексно подходить. Мы, конечно, будем это постоянно освещать. Я думаю, что нужно более глубоко поинтересоваться этими вопросами. И все-таки, ну, надо подумать над обратной связью, чтобы ребята писали подобные случаи. Будем разбирать. Но я думаю, что правильно было бы в войсках сделать какой-то комитет по наградам, да, который, допустим, представитель из каждого подразделения крупного, вот, будут входить в него и все вот эти моменты продавливать. То есть, чтобы у комитета были полномочия отстаивать вот ребят в этом вопросе. Потому что это очень важно. Потому что наши дедушки некоторые в лампасах, да, они ни хрена не забывают себе там присваивать какие-то награды там. Дедушки, а вновь испеченные. Согласен, там много вновь испеченных, но есть там, к примеру, там серьезные награды за, допустим, суровое озвучивание военной сводки, понял? То есть там вот ты сурово озвучил, там убил одной ракетой 50 генералов, тебе сразу ни хрена себе, на тебе награду, короче, понимаешь? Ну просто смотришь, ну просто цирк, просто шапито. Вот, ну такого быть не должно. В первую очередь нужно уделять внимание бойцам на земле. Нет, я с тобой согласен. Тут даже, понимаешь, это не то, что мотивация. Мы сейчас не говорим, что давайте награды, чтобы мотивировать людей. Тут люди заслужили. Разница, понимаешь? Не то, что там ты поедь, а мы тебе дадим. Да, тут, да, да. Заслужили. 10 человек отделения воевало несколько месяцев на Маринке, там через день штурмы, все вышли из боев ранеными, и мы там пытаемся как-то обосновать их награждение. Тем более на человека, ну, с его слов, 4 раза подавали, 4 раза отказывали. То есть мы видим, получается, что кто-то, у кого есть возможность, получает там награды за какое-то фуфло, просто, блин, ну, бывает такое. Вот я там включаю телевизор на НТВ, награждение, да, и, значит, идет комментарий к награждению. Возглавил резерв, и что? И ничего. Что? Возглавил резерв, захватил Киев. Возглавил резерв, захватил Харьков. Нет. Под обстрелом возглавил резерв. И что? Отошел, отступил, убежал, пошел в атаку. Ну, дальше что? То есть, получается, если есть возможность, тебя награждают, а если у тебя возможности нет, и ты ранен в бою, то ты сидишь и получаешь ведомственную награду, да, значит, на тебя не хватило серебра. Поэтому... Или прикинь формулировку, да, вовремя обнаружил вражеский танк и указал направление перегруппировки на более выгодные позиции. Вот так, ну, вот, да? Ну, прикинь, как красиво звучит съебка с передовой из-за страха. Я думаю, что у нас есть некоторые возможности, где это можно сделать. Поэтому, я думаю, будем помогать парням. Это справедливо. Ну, тогда у нас сегодня у нас все. Не-не-не-не, не все. Да не что это такое, да? Братан, слушай, ну подогреешь еще раз борщ. Ну, сало не убежит со стола, ну нормально все. Мы же, ну, цепсошники, надо отрабатывать, вот так сказать. Короче, еще две темы хотел бы кратко обсудить. Отрабатывать бабули. Бабули. Гривны, гривны. Какие гривны? Ты что, сейчас надо вкладываться в юани. Ну, цепсошникам же платят в гривнах, а да. Там уже можно как там, бы уже... Да, там каждый какой-то перевод на карточку, какой-то процент на ЗСУ. Зачем это нужно, не пойму. Ну. Так, братан, подожди, тебе что, реально платят? Блин? Ну, а ты думал? Я чувствую себя обделенным. Ну, это подрежем. Да. Слышишь, смотри, хотел бы обсудить коротко два момента. Первый момент, что... Нужно в очередной раз отметить наших энтузиастов, которые занимаются созданием и применением FPV-дронов. или FPV, FPV, наверное, правильно, все-таки ты прав. Это русский беспилотник, понятно, и это FPV-дрон, который наши друзья разработали, создали и эффективно применяют на фронте, у которого показатели круче, чем ожидалось. Это FPV-дрон, который называется «Упырь». Вот. Все больше будет видео с применением этих FPV-дронов, будет вообще все в огнях, но это реально, ну, пока что, наверное, самые эффективные FPV-дроны вот у этих групп, так сказать, у этих ребят. И второй момент, который бы хотел обсудить, это сегодня Евгений Викторович заявил там вот информационный проект, если не ошибаюсь, ЧВК «Вагнер. Второй фронт». Я так понимаю, речь идет об усилении информационного противоборства. И он назначил нашего хорошего друга руководить этим проектом. Это Аббас Джума. Это журналист, военкор Федерального агентства новостей. И реально хороший специалист, хороший человек. Поэтому в данном случае это то, о чем мы все время говорим, что не хватает нам в информационке нормальных движений, потому что все-таки ЦИПСа, она работает, ну, поэффективнее. Поэтому нам нужно вот в этом направлении тоже работать, потому что некоторые большие начальники, которые должны также отвечать за это направление, они считают, что информационка – это какая-то шляпа, которая вообще ни на что не влияет. Они любят рассказывать анекдоты о том, что два красноармейца на развалинах Рейхстага один другому говорит, а информационку мы проиграли, хотя это не так. Если бы Советский Союз проиграл информационку, то общество не мобилизовалось бы, и вряд ли бы мы выиграли войну. Поэтому я думаю, что вот эта инициатива и этот проект, он еще позитивно себя продемонстрирует. Ну, слушай, доклад закончен. Во-первых, мы уже обсуждали, что для этих ребят, которые говорят, что два красноармейца обсуждают информационку в Рейхстаге, уже все-таки Илон Маск все-таки выпустил микрочипы, чтобы они, ну, уже, чтобы они могли рассказывать новые анекдоты какие-то, новые, понимаешь? Поэтому не короче, надежды. Да, не пробер... Илон Маск подарил нам надежду. Да, да, он подарил нам надежду, да, все правильно. Закачай туда новые, значит, эти, как они называются, новые программы, там будет какое-то облако, когда не будет хватать места в чипе, они будут через Wi-Fi закачивать фотографии туда или скачивать. Ну, то есть, как бы, я думаю, что все будет работать побыстрее. Но я одно не пойму, у нас уже есть ЦИПСа из нас, зачем нам еще одна ЦИПСа? Или братан, ты хочешь сказать, что нас мало? Братан, ну, говорят, никогда не... Люди ЦИПСы пишут, никогда не бывает много. Люди пишут, делайте видео покороче. То есть нашей ЦИПСы в 15-минутной вполне должно всем хватать. Зачем нам еще ЦИПСа какая-то нужна? Другие пишут, ребят, давайте делайте подлиннее, чтобы я успел там зарядку вечернюю сделать, там покушать, еще там что-то сделать, понимаешь? Потом все мало не бывает, да. Да. Ну все тогда, тогда сегодня все уже. Нет, подожди. А что подожди, ты будешь делать? Подожди. ЦИПСы много не бывает. Вот так правильно. Теперь нет, подожди. Какого ЦИПСы много? ЦИПСы мало не бывает. Нет, братан, мало как раз таки бывает. Вот в нашем случае, по сравнению с силами и средствами противника, у нас мало ЦИПСы. А теперь будет больше. Поэтому уже ЦИПСы на 28 минут. Уже на 28 минут ЦИПСы. Уже сегодня хватит. Ну, давай что-то оставим на завтра. Хорошо, хорошо. Все, тогда до завтра. Все, всем пока, друзья.